А вот про остальных знакомых я такого сказать пока что не могу. Собственно, это вся история. Я откинулся на спинку стула и допил эль из кружки, оглядев полупустую таверну. Уже вечер, обычные жители отправились по домам, остались лишь несколько отдыхающих стариков, да старушек. Судя по старым шрамам, бывшие авантюристы, вспоминающие былые деньки в уютной атмосфере этого заведения. Предо мной, идеально выпрямив спину и выпитив мешки жира вперед, сидела Ина, внимательно слушающая мою историю о недавнем походе, немного приукрашенной стычке с авантюристами, чтобы сгладить неровности для слишком законопослушной полуэльфики, и двух спасенных группах молодняка, как их здесь называют. Сейчас на сидящей передо мной самке было светлое платье с зеленоватым отливом, подчеркивающее изумрудные глаза и мешки жира с хрупкой талией. Бледные плечи оголены, волосы зачесаны назад, а очки моя наставница в этот раз не надела, так что видеть ее без них было немного непривычно. Словно со мной сидит совершенно другая самка, и если бы не запах книг с каким-то сладковатым нектаром, то я бы и не узнал ее у входа в гильдию. Видимо, девушки любят красиво и странно одеваться. Причем довольно быстро, всего час прошел, а она сразу после смены так красиво вырядилась. Возможно, мне тоже стоит прикупить несколько комплектов одежды, а то кроме новых штанов с футболкой и плаща у меня-то ничего и нет, так как мне попросту не нужна одежда. Ну, уже завтра посмотрим. Те авантюристы, с которыми ты вступил в стычку, принадлежали семье Иисус, их предводитель, бог войны. Не скажу, что клан многочисленный, но он славится потасовками в тавернах, стычками с другими авантюристами и гильдии не удалось доказать, но мы считаем, что они связаны с исчезновением нескольких групп авантюристов в лабиринте. Ради мести, да, девушка заглянула в фужер с фруктовым вином, нахмурив брови, после чего сделала несколько глотков и отставила посудину в сторону. В городе нападать никто ни на кого не будет, разве что самые проблемные или дерзкие личности могут позволить себе подобное, но никто не хочет иметь проблемы с гильдией или сильными семьями, сам понимаешь. А ты у нас темная лошадка, так что возможно все. Тебе знаком этот Иисус. Я погладил подбородок рукой, принимая полученную информацию во внимание, но угрызений совести или чего-то подобного за публичное унижение двух авантюристов не чувствовал. В следующий раз, надеюсь, будут думать головой и логическими цепочками, а если не будут, то, что ж, в лабиринте их никто не найдет, или меня никто не найдет, если в их семье окажется кто-то сильный. «Нет, я ничего о нем не знаю», — ответила девушка, отрицательно покачав головой. «Он живет скрытно, практикует боевые искусства в своем поместье на Востоке. Не скажу, что мне что-либо известно о его секте боевых искусств, за исключением того, что она не распространена в Арария или мире. А много у них авантюристов в клане, сильные, 23, все, за исключением троих, первые уровни. Еще у них два вторых и последний, капитан, третий». «Прекрасно», — с улыбкой ответил ей я, понимая, что мне предстоит форсировать свой прогресс. Снова форсировать, в следующий раз придется взять второй уровень и прокачать характеристики до максимума. Что ж, давай сменим тему на более веселую. Почему бы и нет? Ина подхватила мою игру и, ударившись небольшим фужером с моей объемной кружкой, тихо засмеялась. «И о чем хочешь поговорить? Расскажи мне о северной части Арария». Я осушил очередную кружку, после чего облокотился об руку, поглядев в глаза своей спутницы. «Почему ты умалчиваешь от меня информацию об этом месте, М? Почему-то, когда мы в прошлый раз ходили по городу и разговор зашел о северной части города, Ина неумело пыталась переводить темы и краснела. Это нелогично, впрочем, как я повторял не раз и не два, она самка. А самка и логика – две противоположности». «Нет», – спустя несколько мгновений ответила девушка, прищурив глаза. «Там ничего не находится». «Эйна», я вздохнул и прикрыл глаза, «ты же прекрасно понимаешь, что я могу просто сходить туда». «Не можешь». «Могу сходить», продолжил я, раскрывая глаза, «и все хорошенько исследовать». Наступила гробовая тишина. Я физически ощущал, как полуэльфика борется с собственным желанием молчать, неодобрением и чем-то еще. Ее лицо с заостренными ушами то краснело, то белело, теряя всю краску, а пальцы быстро барабанили по фужеру. Но вот она тяжело вздохнула, попытавшись не краснеть, после чего отвела от меня взгляд и еле слышно буркнула. «Иштар, что Иштар? Там находится территория клана Иштар, а еще принадлежащие ей бордели. Весь север – это одна огромная зона борделей, собранных со всех уголков мира. В них работают сотни и тысячи падших женщин или мужчин. Я несколько секунд обдумывал полученную информацию, припоминая, что читал о борделях, и то, каким образом там сбрасывают напряжение, но лично я, конечно, никогда подобных построек не видел. Эйна, я вот чего не могу понять, мои логические цепочки пришли к тупику, поэтому я решил спросить, почему вся северная часть города – зона борделей? Это нелогично. Разве не хватит нескольких зданий? Ну, я так понимаю, что бордель – полезное место, так как люди и, главное, авантюристы могут утолить там свою похоть, злость и ментальную усталость. Люд, порой меня удивляет это спокойное личико, вперемешку с твоей начитанностью, перебила меня полуэльфика, скрыв рукой глаза и неодобрительно покачав головой. Тебе всего 15, куда твои родители смотрели? Нужно быть готовым ко всему, просто ответил ей я, заставив закашляться. Она снова покраснела и отвела глаза, а я перестал задаваться вопросами о ее странном поведении. Видимо, не принято за едой, да и вообще в приличном обществе обсуждать бордели и проституцию, вот она и стесняется. Но информация интересная, и я хотел бы узнать что-то еще. Эйна, так зачем здесь столько борделей? Эх, Люд, ладно, слушай, она поглядела по сторонам, после чего вновь залилась краской и, взяв стул, пододвинула его ко мне, начав говорить на полтона тише, приблизившись к моему уху. Ты знаешь, какие есть типы семей? Торговые, обычные, как и у каждого авантюриста. В общем, любые, так, да, есть даже семьи типа нация, как, к примеру, семья Арис. Во главе стоит Арис, как бог-покровитель, а ему подчиняются король и все остальные. Неподалеку от Арария находится королевство Ракеа, где Арис является верховным божеством. Он обожает войны, и под его предводительством королевство одержало неисчислимое количество побед. Понял, я кивнул, решив потом обдумать столь интересные знания, полученные от наставника. Вот, а семья Иштар, бордельного типа. Иштар, богиня красоты, под ее руководством очень много сильных авантюристов и авантюристок. 90% всех членов семьи – женщины. Хоть большую часть заработка они и получают с лабиринта, но 40% всех денег клана зарабатывается на бизнесе торговли, телом. Ты стесняешься мне такое рассказывать? Поинтересовался у нее я, оглядев отвернувшуюся полуэльфику. Это полезная информация. Возможно, в будущем она спасет мне жизнь. Как это может спасти тебе жизнь? Шикнула Эйна, уныло вздохнув при виде моей небольшой улыбки. Знаешь, мне иногда кажется, что тебе просто нравится, когда я краснею. Или же ты воплощение святой наивности, но вроде умный мальчик, а заставляешь свою наставницу так смущаться. Я промолчал и вместо этого долил вина в ее фужер, ожидая, пока самка соберется с силами. Они очень сильные и опасны, Люд, особенно тебе, так как ты все еще первого уровня и твоя семья до сих пор покрыта тайной. В их рядах состоит группа амазонок под названием Бербера. Большинство из них третьего уровня, но их лидер, Андрактонус, убийца мужчин, пятого уровня. Ее зовут Фринжемель, и она крайне опасна, особенно для молоденьких милых мальчиков, Люд. У амазонок свои традиции, среди которых традиция силы. Если им кто-то понравился, то они высушат его до смерти. Я не шучу. Хаем, ясно, я покивал головой, понимая, как они высушат бедного милого мальчика. Хорошо, что я не отношусь к их типажу. Гильдия дала семье Иштара ранг. Да, этот клан один из сильнейших и влиятельных в Арария. Фринжемель несколько лет назад сражалась с принцессой меча и практически победила ее. Я слышал об этой принцессе. Имя не знаю, но она гений своего времени, прогрессирующий с аномальной скоростью. Всего за несколько лет достичь пятого уровня – безумие, по мнению местных. Я, например, ничего безумного в этом не вижу. Просто местные плохо старались. Я еще докажу, что это не предел скорости прокачки. То, что я скажу дальше, непроверенная информация, серьезно продолжила полуэльфика, наклоняясь еще ближе к моему уху. Обжигающий шепот заставил мое ухо покраснеть, а несильная щекотка оказалась довольно приятной. Я никогда не работала с семьей Иштар, но ходят слухи, что этот клан не предоставляет настоящую информацию гильдии. Как уровни? Да, как уровни. Несколько богинь, противостоящих их семье, осудили Иштар в нарушении правил. Они убедили гильдию действовать, и в клан Иштар нагрянула полномасштабная проверка. Особенно она касалась группы Бербера. Гильдия буквально заставила Иштар показать их статусы, но они оказались невиновными. Их статус полностью отвечал предоставленной Иштар информации. Это вылилось в гигантские проблемы для гильдии. Богиня красоты вытрясла с нас огромную сумму денег, очень и очень большую. А разве гильдия не навязывает свое мнение остальным богам? Вот теперь я удивился. Никогда не ожидал, что кто-то сможет противостоять столь могущественной организации, с которой считаются все боги. Ну или почти все. Навязывает, но поверь мне, есть семьи намного могущественнее нашей гильдии. Тем более, гильдия не могла по-другому. Иштар показала статусы своей семьи, их умения и многое другое. Это считается личной информацией. Также она обвинила гильдию в ложном осуждении. С тех самых пор гильдия не смогла сделать ни одного действия по отношению к их семье. Даже больше, нам приходится закрывать глаза на махинации, хоть практически всем известно, что они есть. Махинации, я нахмурился. Это не секретная информация, но о ней не принято говорить вслух. В ее зоне влияния происходят темные дела, работорговля, пропажа авантюристов, наркотики, обмен запрещенными артефактами и многое другое. Возможно, Арария – это центр мира, но чем больше город, тем больше в нем гнили. Поэтому, Люд, запомни сказанное и будь осторожен. Понял меня? Да, я кивнул, осмысливая полученную информацию. Я понял. Идти туда, будучи первым уровнем, мне явно не стоит, но, самки. Там есть самки, значит, я могу купить одну из них на ночь, после чего хорошенько исследовать все ее секреты, сокрытые в дивном человекоподобном теле. Хм, конечно, это будет интересно, но очень опасно. Кто знает этих самок? Вон, лучше наладить отношения с теми, которые окружают меня сейчас. Действовать не спеша. Да, логические цепочки подтверждают, что моя изначальная задумка лучше, чем новая. Так и поступим. Но рабство, ненавижу рабство. Да и вся ситуация с семьей Иштар слишком уж хорошо для них вылилась. Словно кто-то дергал за ниточки. Ну не может же столь сильная организация, как гильдия, так облажаться. Это нелогично. Значит, Иштар что-то знает и использует это. Хм, эти самки очень и очень хитрые. Почему-то мне показалось, что ты только что подумала какой-то глупости, медленно произнесла Ирина с кривой усмешкой, поглядев в мой вопросительный взгляд. Мне ведь показалось. Возможно, я хмыкнул, а полуэльфика тихо засмеялась. Ее щеки залили от выпитого вина, а настроение, после запрещенной темы, явно было приподнятым. Мой черед задавать вопросы. Расскажи о себе, откуда родом и так далее, а это же тайна. В целом, да, данная особь надула щеки, словно ребенок, вызывая у меня улыбку. А так, я жил с отцом, он нашел меня, когда я был маленьким. Отец дал мне все, научил всему, что я знаю. Он создал из меня то существо, которым я сейчас являюсь. Еще у меня есть дядя, именно он всегда игрался со мной и веселил. Хм, хорошие они. Нашел тебя, Ирина вздохнула и повесила на лицо извиняющуюся улыбку. Извини, наверное, тяжело вспоминать. Да нет, я почти ничего не помню и давно все пережил. Я откинулся на спинку стула. А там богиня, авантюризм и прочее, все, как всегда. Хи-хи, ясно. А, мы освободились, Ньян. От входа на кухню послышался жизнерадостный крик Арни, за которым последовал болезненный мяукающий выкрик. «Мяуч, не кричи», — более тихо добавила Рю, вызывая женский смех. «Я уже успел предупредить Айну, что, возможно, позже подойдут мои друзья». Она не была против, ведь и так знала этих девушек, хотя какое-то небольшое неодобрение в ее взгляде было, но сейчас там, кроме захмелевшего веселья, ничего нет. «Рю совсем Ньян не подслушивала за тобой, Ньян, ньяхаха», — произнесла Зооморф, присаживаясь за наш столик. «Привет, Эйна, прекрасно Ньян выглядишь». «Привет, спасибо, я не подслушивала», — спокойно раздалось от эльфейки, странно взглянув на руку Эйны, покоящуюся на моей руке, после чего с тем же взглядом оглядела свою руку. Все перездоровались, даже если здоровались друг с другом не первый раз за день, после чего Арня сбегала за пищей и алкоголем, а я тут же оплатил наш вечер. Сам же предложил, ну и это не жмет мой карман. А вечер только начинался, как и мой первый небольшой праздник в компании друзей. Нет, у него не было названия или цели, просто было весело, чем не праздник. В этом и заключалась его нелогичность, но сегодня я мог закрыть на нее глаза и продолжать улыбаться при общении с подругами. потому что я физически ощущал появившуюся между нами связь. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 18. На этом и закончится мое приключение, с трудом выдавил из себя я. Я облажался. Причем полностью и окончательно. Не знаю, что вчера принесла Арня, но оно пробило все, включая мое сопротивление алкоголю. Ну, судя по нескольким монстрам, которые сейчас лежали на кровати около меня, то не только сопротивляемость моих систем была разбита в пух и прах. Я лежал на кровати, на мне разместилась Арня, справа была Рю, а слева Ина. Все бы хорошо, так как так теплее и прочее, ничего особенного, люди согревались подобным образом с древних времен, обнимая друг друга голой плотью, но моя плоть и мой металл тоже был лишен одежды, а так как моя правая запасная часть отсутствовала, то можно предположить, что одну из моих тайн раскрыли. Отсутствие футболки и плаща говорит лишь о том, что и моя вторая тайна была обнаружена, так как ядро, скорее всего, заметили. Точнее, не могли не заметить. К сожалению, мои алгоритмы приходят в тупик, пытаясь вспомнить прошлые события, но я не грешил, отдаваясь похоти, я надеюсь на это. Все бы ничего, я мог попытаться сбежать или еще что, но это нелогично. Поздно что-либо менять. Будем считать, что вскоре состоится проверка меня и моих друзей. Надеюсь, созданные мной связи укрепились на достаточном уровне, чтобы выдержать груз моих тайн. Мне хочется надеяться на это, хотя логические цепочки говорят бежать и переместиться жить в лабиринт. Ну, если бы во мне была одна из самых глупых эмоций, страх, то я бы сбежал. К сожалению или к счастью, но я прекрасно понимаю, что это принесет больше проблем. А еще я помню, что в книгах все мужчины, сбегающие от спящих женщин, заканчивали плохо. К примеру, известный авантюрист Казанова, герой множества легенд, так плохо окончил, лишившись довольно важного репродуктивного органа. Порой самки бывают очень страшными. Я попытался аккуратно выбраться из стальных объятий, но моя задумка окончилась полным провалом. Я даже не мог пошевелиться, столь сильны были хрупкие самки, как их принято ласково называть, или девушки, не имеет значения, я был в ловушке. Меня поймали, а ведь отец говорил, чтобы я не терял бдительности. Прости, отец, я предал твою веру в мой металл и слабую плоть. Из меня вырвался унылый вздох, а уголки глаз намокли от душевной боли. Даже ядро болело. Больше всего на свете я не хотел предавать веру отца, а вот как оно вышло. Я знал, что мое желание исследовать самок не приведет ни к чему хорошему. Они исследовали меня первыми. Моя плоть и металл ощущает себя таким грязным, будто после месяца в лабиринте без воды и масла для смазки механизмов. Омерзительно. Я не сильно скривился, после чего навесил на лицо спокойствие, решив перевести свои системы в режим ожидания. Все равно с теперешней ситуацией я ничего не мог сделать. А еще я больше всего опасался, что хозяйка заявится сюда и решит убить меня, а не спасти. Кто этих самок знает? Первой проснулась пускающая слюни на мою шею Арня. Точнее, подала признаки пробуждения. Она начала покусывать мою шею и издавать мяукающие звуки, чему-то хихикая во сне. Ощущения были довольно приятные, так как моя плоть в который раз предала меня. Я начинал краснеть, тяжело дышать и проклинать свое тело за странные реакции. Вообще, они не были странными, но большую часть времени холодный разум контролирует плоть. А сейчас все было иначе, плоть вносила в разум неразбериху. Мья-ха-ха-ха, тихо засмеялась девушка, после чего наконец раскрыла глаза и резко отодвинулась назад, встретившись с моим печальным взглядом. Эль-Лютмьян, а что, а где твоя рука? Без понятия, буркнул я, попытавшись отвернуться от нее. Она увидела меня настоящего и без маски спокойствия, а это вызывало во мне дурное чувство смущения. Кроме отца и дяди я еще никому не раскрывался, поэтому ничего не мог поделать с этой эмоцией. Пожалуйста, не смотри так, это смущает. А, конечно. Она быстро замотала головой, после чего прикрыла рукой мешки жира и глупо захлопала глазами. У тебя не ядро в груди, Ньян, или я еще Ньян сплю? Нет, я вздохнул и кое-как кивнул на Рю. Пожалуйста, можешь освободить меня, а Ньян уже не спит, Ньян. Зооморф уселась на меня сверху, махнув рукой, после чего покосилась назад и густо покраснела. Я уже понял, к моей шее был приставлен невесть откуда взявшийся кинжал, а эльфийка, прищурив глаза, нависла над моим лицом. Во все стороны от девушки разила убийственная аура. Вам придется взять ответственность за содеянное. В моей, судя по всему, комнате повисла напряженная тишина, разрываемая смущенными охами от Эйны, прикрывшей глаза рукой и говорящей что-то о милых мальчиках и отношениях между наставницей и учеником. «Пожалуйста, выпусти меня», — попросил я Урю. Маска на лице этой самки даже дрогнула на мгновение, показывая озадаченность, но быстро вернулась обратно. «И найдите мою руку. Вы должны взять ответственность», — серьезно повторил я, натягивая на себя плащ. «Конечно, я еще слишком молод, чтобы скреплять свою жизнь узами брака, но, по-моему, здесь что-то не так», — перебила меня Эйна, сидевшая рядом с двумя другими девушками на кровати. Она держалась за, по-видимому, побаливающие виски, скрывая свое тело покрывалом. Остальные самки расположились по обе стороны от полуэльфики, по лицу Рюя ничего не мог определить, а вот глаза Арни пылали весельем и энтузиазмом, особенно при взгляде на мои запасные части. Стоит отдать им должное, самки быстро взяли себя в руки, перестали краснеть, кто краснел, и даже не пытались меня убить, несмотря на наличие ядра монстра в моем теле. Хотя вопросов у них было множество, и мне предстоит на них ответить. «Что не так?» – поинтересовался я, поправляя рукава. «Вы видели меня всего, узнали мои секреты и, как порядочные девушки, просто обязаны взять меня в муж». «Так-так-так, подожди, Люд», – быстро произнесла Эйна, отрицательно покачав головой. «Где ты о таком услышал? Вообще-то, все немного наоборот, и это ты должен брать ответственность». «Я? Сказать, что мои системы пришли в ступор? Это ничего не сказать. С чего это вдруг? Давай по порядку. Вас много, а я один. Рю и Арня явно бывшие авантюристы и намного сильнее меня». «Так?» Девушки переглянулись и кивнули. «А еще вы старше меня», — завершил я свою речь, погладив подбородок. «Ну и видели ядро с протезами. Я не хотел, чтобы кто-то видел их. Появятся лишние вопросы, но или скажете, что я не прав. Я плохо помню сегодняшнюю ночь, но, судя по остаткам памяти, вы были явно не против моей компании, даже слишком за». «ТЦ», еле слышно цыкнула Рю, отворачиваясь в сторону и вызывая вопросительные взгляды у остальных девушек. «В чем-то он прав». «Что?» Ина взмахнула руками, являя миру сокрытые покрывалом мешки жира, после чего густо покраснела и быстро спрятала их обратно. «КХМ, Рю, как ты пришла к подобному умозаключению? Мы сильнее и старше его». Люд не пытался воспользоваться ситуацией и нашим состоянием. Эта Арня предложила перебраться в более спокойную обстановку, также она перепутала вино, которое принесла нам. Я не сразу уловила странный привкус, но было уже слишком поздно. «Ньян!» — воскликнула Зооморф, прижав ушки к голове. «Ты принесла то вино», — продолжила эльфийка, подымаясь с кровати и совершенно не стесняясь нагого тела. Хозяйка просила не трогать его, говорила: «Оно для специального посетителя. Видимо, это вино игнорирует аномальное сопротивление или организм просто не воспринимает алкоголь, как яд. Я никогда не видела подобного вина, только слышала о нем». «И сколько аньян стоит, ньян?» — тихо спросила Арня, побледнев. «До 400 000 за бутыль, ньят». Девушка ухватилась за сердце и театрально упала в руки Эйны, закатив глаза. «Люд, ты же не монстр». Это было утверждение, а не вопрос, заданный Рю. «Хотя вживленное в твое тело ядро удивило меня, как и эти механизмы, никогда не видела подобного, сам сделал». Я пожал плечами, решая объяснить интересующие девушек странности. «Когда я был маленький, на меня напали монстры. Отец спас меня, но руки и ноги вернуть не удалось, поэтому он, с моего одобрения, имплантировал в мое тело ядро, чтобы протезы могли питать себя магической энергией, вырабатываемой кристаллом. Таким образом я могу передвигаться, сражаться и жить полной жизнью». Арня перестала притворяться, поэтому внимательно слушала меня, как и остальные задумавшиеся самки. «Пожалуйста, не раскрывайте этот секрет остальным». Я поклонился головой и сжал кулаки. «Если наша дружба что-то значит для вас, хорошо, но я хочу потом побеседовать с тобой», — через несколько секунд ответила Рю, начиная собирать свою разбросанную по всему помещению форму официантки. «Думаю, Эйна с Арней тоже будут молчать». «Да-да», — с заминкой отозвалась Эйна, поправив локон волос. «Но мы потом тоже поговорим. Некрасиво так, с наставницей. Я преподам тебе урок отношений с девушками». Я не совсем понял, что она пробубнила, вновь заливаясь краской, но кивнул, соглашаясь на урок. «Я буду молчать», — спокойно раздалось от Арни. «Сама Ньян виновата. Извините меня, Люд, можешь подождать нас внизу?» — попросила эльфийка, набрасывая на себя белую блузку. Твое присутствие смущает. Мы сейчас подойдем. Конечно, я выпустил через зубы напряжение, делая протяжный выдох, после чего весело улыбнулся и вышел из своей комнаты, осознавая, что мое создание связи все-таки окупило себя. Или мне просто повезло с самками. Я остановился и придержал дверь, решив добавить: но ответственность вам взять придется, ХМ. Молодой авантюрист только закрыл за собой дверь, оставляя в полнейшей тишине трех девушек, угодивших в ловушку. По большому счету, они сами были виноваты в произошедшем, а покрасневшее лицо милого мальчика еще долго будет сниться некоторым ушастым личностям. «А он на помаде знает?» – тихо поинтересовалась Эйна. Полуэльфика оглядела пожавших плечами девушек, после чего обратила внимание на один небольшой нюанс – губы в помаде только у нее. «Вот блин!» – девушка покраснела, после чего устало вздохнула и волевым усилием до сих пор не успокоившегося разума взяла себя в руки, обдумывая все произошедшее. Точнее, она не пыталась вспомнить ночь, хоть местами и помнила ее, из-за чего молодой девушке хотелось провалиться в темные пучины лабиринта, лишь бы забыть случившееся. Подобного смущения она не испытывала никогда в жизни, и это она, целая наставница, взявшая опеку над милым, по ее мнению, мальчиком. И вот как оно все обернулось. «Советую вам одеться и побыстрее покинуть комнату люто», — раздался холодный голос эльфийки, поправляющий не сильно растрепанную прическу перед висящим на стене зеркалом. «То, что нас не заметила хозяйка, удача, она бы убила люто». «Ты серьезно?» — недоверчиво поинтересовалась Эйна, поднимаясь с кровати. Других девушек полуэльфика не сильно стеснялась, в отличие от мужчин. В ее глазах даже пролетали нотки победы при взгляде на размеры груди остальных напарниц. Но Рю не реагировала на подобное, в отличие от недовольно некающей Эрни. Мия, слушая ее, Зооморф махнула на свою подругу рукой, после чего издала уставший вздох. «Что Мьян делать, Мьян? Пойдем к хозяйке», — на мгновение обернулась Рю, оглядев порядком приунывшую девушку. «Я схожу с тобой. Ты ошиблась, скорее всего, придется заплатить за вино. Брать с Эйной люто деньги за чужую ошибку неправильно. Я знаю», — еще раз вздохнула Эрня, возвращая на лицо веселое выражение. «Мьяхаха, он попросил взнять нас ответственность. А еще он так Мьян мило краснел. Мьяхаха. Или Мьян теперь называть Мьян вас соперницами? Ах, герой Мьян, покрытый ореолом таинственности, открылся Мьям. Перестань нести глупости», — голос Рю дрогнул, медленно переходя на серьезный и наполненный убийственным холодом. Ее кристально-синие глаза заблестели от силы. «Здесь мы поступили неподобающе. Тайны люто, не то, чем стоит разбрасываться. Он доверился нам, доверился своим друзьям. Поэтому, Арня, не стоит шутить с подобным». «Хорошо», — она впервые увидела подобный взгляд у своей подруги, прекрасно зная кое-что из ее прошлого, включая трагедию, которую пришлось перенести эльфийке. «Извиняй меня, приберем в его комнате», — поинтересовалась Эйна, подобным образом меняя неудобную тему. Она и сама не знала, как реагировать на такие секреты, но долг представителя гильдии, как выразилась Рю, друга требовал закрыть на это глаза. Хотя женское любопытство стремилось разузнать все об этом мальчике, включая столь интересные тайны, но для этого явно было неподходящее время. Сколько они знакомы? Хотя после подобной ночи это уже не шибко важно. А еще ей было жаль люто. Искренне, как старшей сестре, ведь он явно многое пережил. А вот принятие ответственности изрядно позабавило и смутило полуэльфику, особенно, когда молодой парень говорил это с покрасневшим лицом. Эйна глупо улыбнулась и приложила руки к красным щекам, покачав головой, после чего подхватила белый лифчик и обратилась к стоящей рядом, словно страж эльфийки. «Можешь помочь с застежкой?» «Конечно». Я оттирал с лица следы помады в форме чьих-то губ, судя по запаху, помады Эйны. Заметил ее только в отражении из чашки кофе, которую мне сделала покрасневшая Сир. Посетителей в таверне, за исключением меня, не было, так как сейчас во все стороны разила чудовищная аура хозяйки. Серьезно, темно-синие всполохи энергии можно было увидеть невооруженным глазом. Пока пил кофе, я раздумывал над дилеммой, стоит или не стоит. Босовитую ругань мамочки Мия слышал отсюда, а ругается она на выпитое вино. Да, Арня ошиблась, но виноваты-то мы вместе, раз уж пили его. Все же некрасиво получается, что отчитывают только Арню и Рю, как соучастницу. Об остальном я старался не думать, так как у всех логических цепочек был фаталистический окрас. Я просто решил довериться словам Рю, ну и остальным. Рано или поздно многие бы так узнали об этих тайнах, которые ими уже и не являются. Я уверен, что тем же Гефест Цубаки давно известно о протезах, а вот ядро и узнавшие о нем авантюристы, которые терпеть не могут монстров, это уже нечто на другом уровне. Нужна помощь, я кивнул своим словам и, поставив полупустую посудину, решительно поднялся из-за стола, направившись в сторону кухни. Раз уж я играю героя, то нужно делать это до конца. Ну и друзья мы или нет, в книгах говорили, что друзья всегда становятся друг за друга горой. Дядя часто повторял, что однажды я пойму значение этих слов, когда у меня появятся новые товарищи. Пришла пора проверять знания, хоть они и не могут обманывать. Ну зачем писать книги, если в них нет достоверной информации? Это глупо и нелогично. А еще будем надеяться, что дядя прав и меня сейчас не убьют, ведь я не могу умереть. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 19. Привет, Рю, нужна помощь? Я зашел на кухню и поглядел на зеленоволосую девушку, моющую гору посуды. Ее лицо было наполнено манящим спокойствием, будто ничего в мире не происходит и есть лишь она, да горка грязной посуды перед прикрытыми глазами. Да, у эльфов были очень правильные лица, словно у богов. Сколько бы я ни видел представителей других рас, а только эльфы и боги могли похвастаться подобными особенностями. Именно поэтому утонченными чертами лица Рю можно было любоваться, наполняя свой разум спокойствием. Соглашусь, это немного странно, но мне нравится это делать, несмотря на ступор логических цепочек. Я пришел к логическому выводу, что так на меня повлияло общество самок, так что об этом можно не думать. Поздно беспокоиться, хм. Люд, эльфийка раскрыла небесно-синие глаза, после чего повернула ко мне и быстро прошлась прохладным взглядом, кратко кивнув. «Можешь помочь?» «Благодарю». «Ну, это моя работа», я еле слышно хмыкнул и снял перчатки, скрывающие протезы. Сейчас на мне был черный костюм официанта. Рубашка, жилет и штаны были разных оттенков черного, лишь галстук и перчатки имели золотистый цвет, подчеркивающий мои янтарные глаза. Так уж получилось, что хозяйка отказалась принимать мои деньги за вино, к сущему удивлению практически всех присутствующих. Мне рассказывали, что она обожает деньги, а здесь подобная реакция. В общем, она сказала, что лично ей эти бутыли с вином вообще не нужны, они для одного башка алкоголика, но раз уж мы честно признали вину и я принял удар на себя, то и наказание должно быть соответствующим. Вот меня и поставили работать по сменам в таверне, а еще приказали починить крышу, раз уж я кузнец. Хотя мои логические цепочки до сих пор не понимают, как это взаимосвязано. Вот, если месяц проработаю, то мамочка Мия закроет на произошедшие глаза и забудет это, как плохой сон. Это с ее слов. Конечно, действия хозяйки довольно странные, но ей явно понравился мой поступок. Именно мое признание вины и перенаправление злости на себя, с просьбой не держать зла на Рюсарни. Возможно, я напомнил ей кого-то из прошлого или же она просто уважает подобное. Кто знает, но крышу я починил за день, пришлось купить древесину и взять из кузницы, по разрешению Цубаки, некоторые инструменты, а в целом я уже 2 недели работаю здесь, помогая девчонкам. После смены мои системы направляются в гильдию, где я проверяю квесты, общаюсь или беру уроки у Эйны, и уже после этого иду на остаток дня или ночи в лабиринт. Энергии от съеденных ядер хватает, чтобы спокойно исследовать темные застенки подземной конструкции, но спать все равно приходится, так как накапливается ментальная усталость. Мне хватало 2 часов сна, чтобы восстановить частоту мыслительных процессов, так что я стал еще больше напоминать отца, который вообще не спал, что тоже плюс. Стоит заметить, что никаких интересных квестов на свой уровень я не обнаружил, но продолжаю надеяться и проверять стенд с заданиями. Авось повезет и я найду что-то интересное, перекрасив скучные будни лабиринта в другой цвет. Если быть еще точнее, то в лабиринт я ходил, а не хожу. Просто я достиг предела своего уровня и даже кое-чего еще. В 4 руки мы быстро вымыли посуду и сложили ее в висящие над умывальником тумбочки, после чего я, отстраняясь от мыслительных систем, улыбнулся и ухватил руку Рю, заставляя эльфийку вздрогнуть и отвернуться, опуская глаза вниз. Я кое-что припомнил из нашего праздника, а именно то, как заставить Рю сбросить с лица маску и показать свои истинные эмоции. Все просто, нужно ухватить ее за руку. Зачем это мне? Без понятия, но подобным я ощущаю превосходство над мастером фарфорового лица, ведь до ее уровня сокрытия эмоций мне только предстоит дойти. Да и если посмотреть правде в глаза, в последнее время мне нравится выражать эмоции, когда я нахожусь в кругу друзей. Так веселее, не так ли? Почему ты такая молчаливая в последнее время? Спросил я у эльфийки, взглянув на поднятые глаза, в которых витала буря разнообразных эмоций. Среди них я отчетливо видел хорошо сокрытую тоску. Что-то случилось? Нет, она покачала головой и перевела взгляд на свою руку, сжатую моими запасными частями. Просто, у тебя есть день, который ты не хочешь вспоминать, но должен. Да, перед моими глазами всплыло несколько картинок рабства, в которых участвовал улыбающийся несмотря ни на что мальчик, искренне верящий, что его спасет отец. Рю взглянула в мои глаза, попытавшись отыскать там ложь или что-то известное лишь ей, после чего эльфийка понурила голову, скрыв лицо волосами. «Интересно, была бы на твоем лице такая же улыбка, если бы ты», прошептала девушка, не окончив свое предложение. Она аккуратно освободила свою руку и отстранилась от меня. «Извини, мне нужно побыть одной». Эльфийка вернула на лицо зимнее спокойствие, развернулась, после чего направилась на выход, оставив меня наедине с растерянными системами. «Поступок этой самки лишен присущей ее логики», вслух произнес я, нахмурив брови и погладив подбородок. «Логический вывод. Необходимо исследование проблемы. Так как Арня спала у себя в комнате, а моя смена закончилась, то я быстро переоделся и направился к единственной самке, которая может помочь мне в этой крайне тяжелой проблеме, к наставнику. Я ни разу не видел у Рю подобного взгляда, а ее слова лишь заставляли меня больше хмуриться. Именно она первой предложила другим сохранить мои тайны, поверив мне на слово. Затем она выслушала мою историю, хоть мне, чтобы не повторять ее трижды, пришлось рассказывать ее более подробно сразу троим самкам. Конечно, я не говорил, что мой отец, Галим, дядя, Мантикора, а сам я жил в лабиринте. Нет, мне, возможно, поверили бы, но все же Арня и Рю, бывшие авантюристки, а, как известно, бывших авантюристов не бывает. Может, меня бы приняли за угрозу и устранили, если бы посчитали монстром. Ну и существование ксеносов, это не мой секрет. Это тайна целой расы разумных чудовищ, живущих в сокрытых городах, что в лабиринте. Лучше уж я умру, чем подставлю под удар своего отца, дядю и пытающихся выжить ксеносов. Сколько бы я ни клялся себе и отцу, что никогда не погибну, но равносильно ли моя жизнь, жизни отца, дяди или разумной расы существ, которым просто хочется жить? Нет, логическим действиям присущ эгоизм, но именно возможность действовать наперекор логике делает из нас тех, кем мы и являемся. Эйна, я приветливо махнул рукой и облокотился перед улыбнувшейся самкой на стойку. Как дела? Прекрасно, отчеканила девушка с нотками язвительности, хмуро поглядев на вздрогнувшего зооморфа, стоящего слева. Что-то случилось, на кого она уже так взъелась? Люд, когда-нибудь я расскажу тебе, почему молодые девы, как я, начинают злиться на все вокруг, включая милых беловолосых мальчиков, произнесла полуэльфика, блеснув очками и злобно улыбнувшись. Но явно не сегодня. Если что, говори, серьезно произнес я, взглянув в глаза своего наставника. Я обязательно помогу тебе. Хи-хи, эх, к сожалению, не в этот раз, Эйна прикрыла рот рукой, тихо засмеявшись, после чего крайне серьезно кивнула. Но я запомню твои слова, Люд. Ты хотел что-то спросить? Да, я кивнул, решил потом обдумать ее странные перепады эмоций. Арю, она очень странно себя ведет, нелогично, но не так, как ты. Будто что-то грызет ее изнутри, заставляя печалиться. Я пришел к выводу, что это касается ее прошлого. Возможно, тех времен, когда она была авантюристом. Хочу попытаться ей чем-то помочь. Вы втроем многое сделали для меня, став моими друзьями, поэтому это желание вполне логично. Думаешь, это не так? Нет, оно очень хорошее. Полуэльфика тепло улыбнулась уголками губ и вздохнула, поморщившись. Видимо, она заметила мой вопросительный взгляд, поэтому ответила, не обращая внимания, мне немного плохо. Дать тебе зелье? Я вынул голубоватый эликсир. Хи-хи, оно не поможет с женскими проблемами. КХМ, у меня есть информация о Рю, но ты уверен, что хочешь узнать ее? Сменила тему Эйна, серьезно заглянув в мои глаза. Что ты имеешь в виду? Я решил откинуть в сторону некие женские проблемы, видя, что спорить с Эйной бесполезно. Если бы ей нужна была помощь, то она бы мне обязательно сказала. Она может тебя напугать, серьезно ответила девушка. Или заставить бояться Рю. Ты говоришь глупости, я повесил на лицо улыбку. С чего мне бояться кого-либо из вас? Эйна, страх – это иллюзия разума. Если в него не верить, то он перестанет существовать. То же самое с болью. Эх, хотела бы я, чтобы ты был прав. Моя наставница еле слышно вздохнула, что-то пробурчав себе под нос, после чего полуэльфика кивнула на кабинке для разговоров. «Займи одну для нас, а я сейчас схожу за документами». «Спасибо». «Да, я понимал, что собираюсь влезть в прошлое Рю, не спросив ее разрешения, но будем считать, что раз она знает мои тайные частичку прошлого, то и я имею право что-то узнать о ней. А вообще, мне не нравится ее состояние, поэтому мне хочется это изменить, или разделить ее горе, ведь так делают друзья. Я даже готов принять на себя боль этой самки, если она умеет ее ощущать. Хотя нет, умеет, такое лицо может сделать только существо, живущее иллюзиями, вроде ощущения боли. К сожалению, большинство разумных живут этими иллюзиями. Или это я живу в иллюзиях. Через 5 минут Эйна вернулась, притащив с собой увесистые фолианты и несколько папок. В довольно обширной деревянной кабинке мы могли поговорить без лишних ушей или глаз. Я забрал у наставницы вещи, поместив их на столик, около которого стояли 2 стула, и получил в благодарность улыбку на немного бледном от усталости лице. Рю была известным авантюристом. Девушка начала рассказ, раскрывая документ с информацией об авантюристке. 4-й уровень, если быть точнее, а это сила, с которой стоит считаться. Многие знали ее под прозвищем Шторм. Она принадлежала семье Астрии до тех пор, пока не произошел один случай. Бойня на 21-м этаже. Как это случилось? Сильный монстр или другая семья? 2-е, со вздохом отозвалась Эйна, передавая мне очередной файлик с информацией о бывшей, судя по всему, семье моей подруги. Клан Астрии работал поборниками порядка в Арария. Они наказывали зло, защищали слабых и старались показать всем, что закон нужно соблюдать. Гильдия поддерживала их благие начинания, как и многие семьи, но, где есть добро, там есть и зло. Многим не нравилось, что в руках Астрии сконцентрирована сила закона, и это вылилось в уничтожение целой семьи. Я пробежал взглядом по списку погибших, пожевав губу, после чего поднял взгляд на Эйну, ожидая продолжения истории. На семью Астрии устроили ловушку, Рю, единственная выжившая. Я не знаю подробностей, но к людям она вышла полностью в крови своих товарищей, пустой внутри. После этого Шторм начала мстить. Она отлавливала каждого из виновных в смерти ее друзей, ставила ловушки, душила во сне, отравляла, и в итоге она убила их всех. А что за семья решила пойти против гильдии, Острее многих богов? Я решил не сдерживать печальный вздох за судьбу своей подруги. Оказывается, не только у меня тяжкая судьба. У Рю, скорее всего, хуже, ведь она потеряла всех своих друзей, всю свою семью. Это непозволительно. Моя правая запасная часть со скрежетом сжалась, привлекая внимание Эйны, но полуэльфика продолжила рассказ, видимо, осознав мои эмоции. Эту информацию предпочли замять и забыть. Люд, извини, но даже я не знаю название клана, выступившего против Астри. Эйна получила мой кивок, раскрывая фолиант. Месть Рюлион вылилась в страх и опасение со стороны других семей. Многие считали, что она сошла с ума, потеряв всех за исключением богини, или стала кровожадным маньяком. Гильдии под внешним давлением пришлось заклеймить ее дезертиром и занести в черный список. А что с ее богиней? Я не уверена, но, вроде бы, она бежала из города. Ясно, тогда что за черный список? Мне все меньше и меньше нравилось услышанное. Гильдия не будет вести дела с занесенными в черный список, как и другие семьи. А еще подобные авантюристы не смогут произвести трансфер в другой клан, так как их заклеймили. Также им запрещено обновлять статус у своего бога. Что-то мне все меньше и меньше нравится эта организация, задумчиво признался я своей наставнице, печально кивнувшей на мои слова. Я говорю не о тебе, если что. Просто твой рассказ об Иштар, а теперь и свершенная месть с последствием. Рю ведь имела полное право мстить, кому какое дело до смерти предателей. Или же, я прикрыл глаза и подавил вспыхнувший гнев, возвращая холодное спокойствие. Она сильная и умелая убийца. Другие боги опасались, что чей-то клан усилит столь сильный авантюрист. Так, возможно, не стала отрицать полуэльфика, плавным движением сняв очки, чтобы протереть. Поэтому будь осторожен, Люд, ты и сам должен понимать, что Арария не настолько светлое место, каким его описывают баллады и истории. Обязательно, я улыбнулся и кивнул, закрывая документ. Ты постоянно твердишь об осторожности, а я вечно обещаю, что буду осторожен. Слова и реальность, разные вещи, с заметной усталостью произнесла Ирина, отвернувшись в сторону. Ты права, я не стал спорить, решив изменить тему. Как починить Рю? Можно как-то убрать тоску из ее взгляда? Я не знаю, как ее можно починить, но вот облегчить тоску. Полуэльфика улыбнулась, вновь разворачиваясь ко мне, и сделала театральную паузу, привлекая мое внимание. Просто побудь с ней рядом, поддержи ее или поговори с Рю. Поверь мне на слово, Люд, каждая девушка иногда нуждается в поддержке, даже если говорит, что ей ничего или никто не нужен. Так мы устроены. Тебе тоже нужна поддержка? Ао, конечно, хи-хи. Она нарочито серьезно покивала, приподняв указательный палец. Но лучше в другой раз, сейчас Рю ты нужен больше, герой Северного фронта. Хотя нет, сейчас я точно могу обойтись без твоей поддержки, иначе ненароком тебя съем. Сомневаюсь, что я вкусный. В этот раз я понял, что это была шутка, несмотря на довольно страшный взгляд Ины. Он мне не очень понравился. Было в нем что-то, вроде злобного веселья. Даже мурашки побежали по слабой плоти. И спасибо. Твои знания, как всегда, невероятно полезны. Поэтому я твоя наставница, просто отозвалась девушка, весело улыбнувшись и всплакнув. Ох, не обращай внимания на слезы, все хорошо. Точно, угу. Ина сняла запотевшие очки и продолжила тепло улыбаться. Нет, все точно не было хорошо, но, видя веселое, но порядком заплаканное лицо, я решил ничего не спрашивать и просто вынул платок. Ты такой милый, с улыбкой произнесла полуэльфика, заставив еще одну волну мурашек пройтись по моей спине. Ай-яй-яй, как некрасиво делать подобное со своей наставницей, хи-хи. Давай я помогу, я просто улыбнулся и, быстро собрав документы с фолиантом, решил отступить, так как закрытое пространство и странное поведение данной самки начинали озадачивать мои системы с алгоритмами. Пошли, Рю, это Люд, я постучал в дверь, ожидая ответа. Моя правая запасная часть сжимала букет из 10 розовых цветочков, напоминающих розы, но это явно другие цветы, причем магические. Из книг я знаю, что в Нижнем мире принято класть на могилы покойников цветы, показывая им, что они не забыты. Это нелогично, ведь покойникам не нужны цветы. Даже больше, они уже давно, скорее всего, переродились где-то в нашем мире. Или другом, кто знает, но колесо сансары неостановимо, а боги, живущие на небесах, прикладывают все силы, чтобы оно работало и дальше. Но мне нравится эта традиция. Все же подобное позволяет встретиться с павшими товарищами, семьей или просто знакомыми, хоть это и происходит лишь в воспоминаниях. «Можно?» – я постучал еще раз, продолжая ожидать ответа. «Входи!» – спустя несколько мгновений моя подруга все же отозвалась. Я раскрыл дверь, оглядев очень знакомое помещение. Оно было идентично моей комнате. Те же деревянные стены, то же зеркальце слева, такая же кровать, прямоугольный шкаф с одеждой и сундук с увесистым замком. Рю сидела у окна, ветер развивал ее салатовые волосы, но, судя по ее биографии, они перекрашены, а изначальный цвет ее волос – золотой. Эльфы напоминают друг друга, так что подобным она качественно скрыла свою личность и прошлое, но знающие люди с легкостью определят кровавый шторм. Эльфийка перевела на меня взгляд, после чего вопросительно уставилась на цветы, видимо, быстро сложив 2 и 2. «Ты узнал?» «Да, извини, я положил букет на близстоящий стул, после чего прошел в центр комнаты и спрятал руки за спину, выпрямив спину. Я знаю, что не должен был лезть в чужое прошлое, но твое подавленное состояние вынудило меня обратиться за помощью к Ине». Рю на мгновение сбросила свою маску, печально оглядев меня и букет, после чего вернула ее обратно, отворачиваясь к окну. «Ты узнал мою историю. Почему до сих пор здесь?» Холодно поинтересовалась девушка. «А где мне еще быть?» Я пожал плечами, хоть она этого и не видит, после чего подошел к окну и облокотился об подоконник, позволяя слабому ветерку всколыхнуть мои зачесанные назад волосы. «Я пришел поддержать тебя. Я сочувствую тебе и твоей утрате, но сомневаюсь, что мое сочувствие необходимо твоим товарищам, погибшим в прошлом. Они были воинами, авантюристами, и нужно вспоминать их как воинов, что храбро сражались до самого конца». Рю на мгновение повернулась ко мне, оглядев крайне серьезными глазами, после чего кивнула и тихо прошептала: «Спасибо». Комнату заполнило молчание. Я прекрасно понимал, что моей подруге нужно подумать, или просто помолчать. Иногда нам, смертным, необходима тишина, ведь у нее есть много магических свойств, как, например, возможность понимать, просто понимать друг друга без слов. Вот и сейчас был такой момент, когда я и Рю разговаривали, возможно, между собой, а может, с незаслуженно убитыми авантюристами. Казалось, что я могу видеть полупрозрачных людей и полулюдей, с улыбкой оглядывающих опущенную голову Рю, пребывающей в своих думах. Конечно, это была иллюзия разума и мыслительных систем, движимых эмоциями слабой плоти. Марева длилась меньше одного удара сердца, хоть это и было нелогично, но мне казалось, что они взаправду стояли сейчас рядом со своим другом, живым другом, выжившим несмотря ни на что. «Я ценю то, что ты сделал», — спустя несколько минут тишину прервал спокойный голос эльфийки. «Я убила много людей, практически сошла с ума, гонимая кровавым безумием и глупой местью, гонимая осуждающими взглядами, или глазами, в которых плавает отвращение со страхом или ужасом. Ты один из немногих, кто не изменил своего отношения ко мне. Почему? Ты была вправе совершить месть. Я бы, скорее всего, поступил так же». Я скопировал ее спокойствие, продолжая осматривать синие небеса. «Не знаю, хочу ли я отомстить за прошлое. Раньше хотел, но сейчас, скорее да, чем нет. Но для начала мне необходимо узнать, что послужило появлению моего проклятия. Какой грех я совершил? Только тогда я буду думать, что мне делать. Мстить или искать возможности искупить вину моего прошлого воплощения, ведь у всех действий есть последствия. Возможно, в прошлой жизни я совершил что-то настолько ужасное, чего нельзя искупить даже смертью. Даже серией в несколько сотен тысяч смертей. Не стоит давать чувству мести затуманить мой холодный разум. Ну и не стоит забывать иронию. Несмотря на ужасы рабства и частичное лишение плоти, я обрел нечто большее, чем все вместе взятое, настоящую семью. Будь у меня возможность что-то изменить, и я бы ничего не менял. Хм, хотя несмотря ни на что я хочу отомстить тем, кто удерживал меня во тьме столь долгое время. Тем, кто запугивал слабого ребенка и других забитых рабов. Мне ни за что тебя винить или осуждать. Мне все равно, скольких ты убила из-за мести и ненависти. Я просто хотел ослабить твои душевные терзания. Ты же мой друг, люди должны поддерживать своих друзей, если им плохо или больно, не так ли? Я отошел от окна и направился за букетом, припоминая учения из книг о дружбе, которым я стараюсь следовать, несмотря на их нелогичность. К примеру, с одной стороны я поступил неправильно, решив влезть без разрешения в прошлое Рю, даже несмотря на то, что раньше считал это незримым табу. Но я сделал это, чтобы попытаться помочь ей, ведь это правильный поступок, который должен совершить настоящий друг. Соглашусь, термин «дружба» крайне нелогичен, но я до сих пор пытаюсь осознать его и, как видно, у меня начали появляться успехи в этом деле. Давай сходим на их могилу, я побуду с тобой. Думаю, твоим друзьям будет приятно увидеть лицо своего товарища, но только в том случае, если ты перестанешь страдать и сдерживать свою боль внутри. Погибших в лабиринте не выносит наружу, там они и остаются, но могилы есть. В Арария есть огромное кладбище для авантюристов. Самое большое в мире кладбище с пустыми могилами. Но несмотря на это, там всегда прибрано и есть свежие цветы. Я побывал там, так как мне было интересно увидеть подобное место и, даже в моем прошлом доме не было настолько тихо, как там, настолько спокойно. Я подхватил цветы и вновь повернулся к Рю, глядя на ее небольшую улыбку, совершенную уголками губ. Девушка печально покачала головой, после чего ответила: «Мы не сможем пойти к их могилам, Люд». «Почему?» Я вопросительно приподнял бровь, ведь видел, что ей хочется навестить своих павших товарищей. «У тебя смена, я могу поговорить с мамочкой Мией, думаю, она не откажется отпустить тебя на день». «Нет, дело не в этом», — Рю перевела взгляд на окно, взглянув на башню. «Я всегда хожу на могилу своей семьи, когда мне дают отгулы. Просто сегодня печальный день и мне хотелось побыть одной». Ее взгляд изменился, став излучать холодную жажду смерти. Эльфийка поднялась со стула и подошла ко мне практически впритык, став смотреть в мои глаза. «Морнингстар, тебе стоит держаться подальше от меня. Я бесстрастная эльфийка, которая может предать тебя или ударить в спину. Нет, я хмыкнул и полуприкрытыми глазами оглядел ее невозмутимое лицо. Ты этого не сделаешь. Ты пообещала хранить мои тайны. Первой предложила это и поверила мне на слово, хотя должна была убить, как и каждый авантюрист, который ненавидит монстров. Отсюда следует логический вывод. Ты блефуешь, проверяя меня. Я прав, подловил меня, ответила девушка, прекращая излучать физически ощутимую ауру силы. Рю аккуратно ухватила мою руку и продолжила лишенным эмоций голосом, крепко сжав механический протез. Ты хороший человек, Люд. Я уважаю тебя за твою силу воли и веру в меня несмотря ни на что. И я до глубины души признательна тебе за твое решение отправиться со мной на могилу незнакомых тебе авантюристов, просто из-за того, что, по твоему мнению, я печалюсь из-за невозможности посетить их последнее пристанище. Но мы не можем этого сделать. Точнее, ты не сможешь. Их могила находится на 18 этаже лабиринта. Я создала ее из-за шутливой просьбы моих друзей похоронить себя в столь красивом месте. Там относительно безопасная зона, но вот путь туда очень опасен. Ты первого уровня и даже с помощью протезов не сможешь преодолеть весь путь. На 17 этаже находится монстр Экс, Голиаф. Мне неизвестно, убит ли он или уже успел восстановиться, но, несмотря на мою силу, мне может не хватить навыков защитить тебя. Монстр Экс – это другое наименование босса этажа. Подобные монстры очень сильны, они всегда большего уровня, чем остальные монстры, находящиеся на прошлых этажах. К примеру, Голиаф будет примерно третьего уровня. Возможно, его сила практически касается четвертого, ведь это босс и он невероятно силен. Чтобы победить любого босса этажа нужна слаженная группа сильных авантюристов или просто очень сильный авантюрист, но думаю, что Рю сможет убить его в одиночку, раз уж она четвертого. Хоть это и будет сложным испытанием даже для нее, а может и не будет, я не совсем понимаю ее силу и мне неизвестны ее навыки с магией, из-за того, что я первый, задумчиво повторил я, обдумывая все за и против, а что если я буду вторым, ты, нет это слишком опасно, отрицательно покачала головой девушка, прикрывая глаза, я справлюсь, уверенно произнес я, решив доверить Рю свою величайшую тайну, от которой зависит многое, включая мою жизнь. Слова этой самки задели что-то в моем ядре, в моей душе, а исходя из ее речи и крайне серьезного взгляда, мои логические цепочки пришли к выводу, что созданные связи окрепли достаточно для величайшего доверия. Даже больше, моя интуиция подсказывает, что это правильно. Во всяком случае, мне хочется в это верить. Я справлюсь, еще раз повторил я, открыв свое окно статуса, заставляя глаза преобразиться в свою звериную версию, излучающую золотой свет. Но ты должна довериться мне, как сейчас я доверился тебе. Если ты согласна отправиться со мной на 18 этаж, то узнаешь о моем величайшем секрете. Твой ответ, Рю, имя, Люд Морнингстар, возраст, 15 лет, Ур, 1, сила, СС 1019, выносливость. СС-1029, ловкость, СС-1019, скорость, СС-1059, магия, СС-1089, нет, открытая шкатулка Пандоры, позволяет просматривать окно статуса, позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно, жажда мученика, позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа волк-гончий ощущают совершенные пользователем действия, направленные на их сородичей. Монстры типа волк-гончия будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа волк-гончия, досконально изучив их сильные и слабые стороны, усиливает пользователя при битве с монстрами типа «Волк-гончая». Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. Нет, да, это слабая плоть смухлевала, сделав невозможное. Однажды мои логические цепочки заинтересовал ряд вопросов. Что случится, если я, будучи на пределе характеристик своего уровня, съем ядро монстра? Получу ли я новый уровень, какой-то навык или заклинание, или же мне удастся превзойти барьеры с ранга характеристик? Но это ведь невозможно, не так ли? Конечно, выводы логических цепочек были неутешительны. Я мог умереть из-за какой-то ошибки или же просто ничего бы не произошло, что более вероятно, но, кто мешал мне попытаться? Сначала я повысил все свои статы до возможного предела. Даже с работой в таверне я справился за 2 дня, используя свою тактику быстрого поднятия характеристик на муравьях-убийцах. Ничего сложного, хоть чем дальше, тем меньше мне давали опыта за глупых монстров. Так я достиг 999 единиц в каждой характеристике. Далее, я просто поедал ядра чудовищ. Каждый день сразу по 3 ядра перед сном, заполняя своей кровью заранее подготовленное ведро. Я не мог двигаться из-за дебафа, поэтому заставлял себя уснуть. А когда дебаф проходил, повторял алгоритм предыдущих действий. Как можно увидеть, мне больше везло на магию и скорость, что, в общем-то, не так уж и плохо. Скорость реакции – полезная вещь, как и магия. Рано или поздно у меня появится заклинание, которое я буду использовать, так что это тоже будет плюсом. Конечно, я не мог целыми днями есть ядра, так как у меня была работа, да и обычное общение с друзьями было не менее важным занятием, чем подобное усиление. Ну и довольно скучно весь день сидеть у ведра, стараясь не выплюнуть легкие и не задохнуться. К тому же я сомневаюсь, что мне удастся подобным образом стать значительно сильнее или превзойти 2-й уровень, будучи 1-м. Я не совсем понимаю, какая пропасть между уровнями, так как это невозможно высчитать. Мне неизвестно, сколько я должен был бы потратить на это времени, предела и многое другое. Хм, интересно, другие авантюристы знают подобные способы превзойти границу? Сомневаюсь, что я единственный, кто совершил нечто подобное, ведь никаких умений мне не дали. Что ж, а сейчас мне необходим 2-й уровень. К сожалению, мои запасные части где-то в начале 2-го уровня или на пределе 1-го, при этом мне предстоит выжать из них все и, возможно, сломать, но мне рано или поздно все равно пришлось бы модифицировать запасные части. А так, я собирался на днях провести аугментацию, купив нужные материалы у Гефест, но, что важнее, моя аугментация или созданные связи, как механизм, я бы выбрал 1-е, но я выбираю 2-е, выбираю, как человек. Тем более это явно правильный алгоритм действий на длинном пути к познанию термина «человек», так что это поможет мне выполнить одну из данных моим отцом целей. «Тебя не переубедить», – спокойно ответила девушка, отпуская мою руку и прикрывая глаза. «Хорошо, я готова принять и сохранить твою тайну, Люд. В лабиринт мы отправимся сегодня, но мне нужно подготовиться и поговорить с хозяйкой. Встретимся у входа через 20 минут». Ее совершенно не удивили мои изменения в глазах. Рю просто восприняла это как должное, заставив меня мысленно вздохнуть от напряжения, которое я перенес. Я беспокоился, что моя нелогичная вера и интуиция подведут меня, но данная самка вновь удивила мои системы, заставив искренне улыбнуться. Ведь я оказался прав и, возможно, начал немного понимать самок, раз уж мой вывод оказался верным. Или дело не в самке, а в дружбе. Не это ли ее истинная сила? Принято, я кивнул и быстро отправился на выход, не забыв подобрать букет. Я тоже подготовлюсь.